Дверь на мостик сварок открыл не без труда. Ее крепко приморозило к косяку. Пришлось отбивать ногой, пока та не поддалась. Внутрь корабля, как припозднившиеся гости в Новый год, ворвалось морозное облако. Сквозь него сварок выбрался на гулкий металл мостика и, наконец-то, увидел. Повсюду, насколько хватало глаз, неприступные, покрытые снегом горные кручи возносили свои вершины в сереющее вечернее небо со всех сторон, как великая снежная стена. А их корабль находился в центре огромной котловины, не иначе горного озера, пронзающий вмерз в лед. Причем совершенно невозможно было даже предположить, как он здесь оказался, поскольку никакого прохода, пусть и замерзшего, в округе не наблюдалось. Прошел, что ли, подземным туннелем, как в его сварога сне? Было время заката. Пурпурный свет умирающего светила окрасил снег кровью. Горные склоны, изрезанные трещинами и уступами, отливали медью. Игра света и тени завораживала. Если бы сейчас можно было предаваться созерцательным восторгам, цены бы такому пейзажу не было. Сварог включил третий глаз. Мама родная! Реальность вокруг отсутствовала напрочь. Вернее сказать, то, что он принимал за реальность, глядя нормальным зрением, оказалось сплошным порождением магии, и все, что окружало несчастный корабль, было чьей-то колдовской фантазией. Горы были не белые от снега, а синие, втыкающиеся в небо, хоть небо-то настоящее, фиолетовыми верхушками. Ближе к подножию горы становились бирюзовыми, а сковавший скоростник лед в магическом зрении имел сапфировый цвет. И посреди всего этого калейдоскопа выделялся истинно черный, пульсирующий, как сердце, зыбких, колеблющихся очертаний сгусток, или пятно, если хотите. И к нему, отовсюду, словно кровеносные артерии к сердцу, тянулись жилы небесно-голубого оттенка. «Ну и что там такое, если посмотреть обычными глазами?» Сварог отключил магическое зрение. Изломленные тени причудливо тянулись через глубокую, начинающуюся в 500 уардах расселину, противоположный конец которой терялся в дымке. У ближнего края расселины на белом снежном фоне отчетливо выделялось все то же темное пятно. Хижина. Вот что это такое. Небольшой кривобокий домик, сколоченный, похоже, кое-как из всякого хлама. Сварогу даже удалось разглядеть над хибарой тоненькую струйку дыма. «Какие отсюда выводы, господа? А такие, кто бы или что бы ни скрывалось в хижине, она имеет прямое, прямейшее, а то и главнейшее отношение к происходящему. Если где-то и можно найти ответ, а с ним и выправить ситуацию, то только там, в этой лачуге». Простояв на мостике минут 5, сварок вконец окоченел. Он заскочил в рубку, закрыл за собой дверь, потопал ногами, обняв себя за плечи. Потом несколько раз присел, помахал руками, сделал десятка отжиманий. Может, холод тоже всего лишь чье-то там порождение, но пробирает качественно. Хорошо бы, конечно, сопарить чашечку кофейку с коньячком. Но очень не хотелось терять время на пустяки. Некогда. Также некогда, а главное, бесполезно бить спящих по щекам, трясти их и проводить на них болевые приемы. Очевидно и несомненно, что и их сон — ягодки с того же магического огорода. А вот отчего да почему самого сварога не тронули? Уж не затем ли, чтобы таким своеобразным способом зазвать в гости? Ну, что ж, раз приглашают, надо идти. Сварог снял со стены сабельку. Висела, видите ли, в рубке на ковре небольшая такая коллекция холодного антикварного оружия. Кто-то из корабельных баловался. Может, капитан, а может, сам верх-адмирал. Молодцы! «Спасибо. Шаур, конечно, вещь хорошая, но не на все случаи жизни вещь. Так-то она будет понадежней». Сварог вытащил саблю из ножен, пальцем проверил заточку. «Ого! Видимо, хозяин коллекции нагружал своих денщиков работенкой, да вот они скучали в походах и на рейде. Сабелька заточена, что у твоего казака». Вызывать лифт Сварог и пробовать не стал, посмотрев на горящие в треть накала лампы, сбежал вниз по узким трапам. Диафрагму выхода пришлось разводить вручную, вертя какую-то ручку. электромотору напряжения не хватало. Ну, все, можно покинуть пронзающий.